Глава 13. Как Кандид был принужден разлучиться с Кунигундою и со старухою. Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осыпала ее всеми любезностями, какие приличны были особе столь высокого происхождения и достоинства. Она согласилась с ее предложением и склонила всех пассажиров рассказать ей поочередно о своих приключениях. И тогда Кандид с Кунигундой увидели, что старуха была права. «Очень жаль, — говорил Кандид, — что мудрый Панглас, вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе. Он сказал бы нам удивительные слова о физическом и моральном зле, которое покрывает море и землю, а теперь я чувствую себя достаточно сильным, чтобы осмелиться почтительно сделать ему несколько возражений». А тем временем, пока каждый рассказывал свою историю, корабль продвигался вперед. Он подошел к Буэнос-Айресу. Кунигунда, капитан Кандид и старуха явились к губернатору дону Фернандо де Бараа и Фигиора, и Маскаренос, и Лампурдос, и Иисуса. Это был господин очень гордый, как и подобало человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми так надменно, так высоко задирая нос, так безжалостно повышая голос, принимая такой внушительный тон и такую высокомерную осанку, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильное искушение поколотить его. Женщин он любил неистово. Кунигунда показалась ему прекраснее всех, кого он видел раньше. Первым делом он спросил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что она его жена, потому что в действительности она нисколько не была таковою. Но и назвать ее сестрою он тем более не посмел. Хотя эта условная ложь некогда была очень в ходу у древних, да и в наше время, может быть, не бесполезна. Но его душа была слишком чиста, чтобы изменить истине. «Девица Кунигунда, — сказал он, — согласилась оказать мне честь выйти за меня замуж, и мы умоляем ваше превосходительство благосклонно дать на это разрешение». Дон Фернандо де Бараа и Фигиора и Маскаренос и Лампурдос и Суса, подняв усы, горько улыбнулся и приказал капитану Кандиду сделать смотр своей роте. Кандид повиновался. Губернатор остался с Кунигундою. Он изъяснил, что завтра женится на ней в церкви или иначе, до такой степени он очарован ее прелестями. Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы подумать, посоветоваться со старухой и принять решение. Старуха сказала Кунигунде: «Барышня, у вас 72 поколения предков и ни гроша денег. Ничто не мешает вам стать женой самого важного вельможи в Южной Америке, у которого превосходные усы. С какой стати вам хранить верность во всех испытаниях? Вы были изнасилованы болгарами, иудей и инквизитор пользовались вашими ласками. Несчастья дают права. Признаюсь, если бы я была на вашем месте, я бы не задумалась выйти замуж за губернатора и тем способствовать карьере капитана Кандида». Пока старуха говорила с благоразумием, которое дают лета и опытность, при входе в гавань показался маленький корабль. На нем были алькальд и альгвазилы. И вот что случилось. Старуха правильно угадала, что это кордельер с большими рукавами украл деньги и бриллианты Кунигунды в городе Бадахосе, когда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах хотел продать несколько алмазов одному ювелиру. Купец признал в них собственность великого инквизитора. Кордельер под виселицей признался, что он их украл. Назвал и тех, кого он обворовал, и сказал, куда они поехали. Бегство Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до Кадикса. Не теряя времени, послали корабль в погоню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса. Распространился слух, что Аскальд скоро сойдет на берег и что гонятся за убийцами великого инквизитора. Благоразумная старуха в одну минуту смекнула, что делать. «Вы не можете бежать», — сказала она Кунигунде. «И вам нечего бояться. Это не вы убили господина. Кроме того, губернатор, который вас любит, не позволит, чтобы с вами обращались дурно. Оставайтесь». Она поспешно мчится к Кандиду. «Бегите», — сказала она, — «или через час вы будете сожжены». Нельзя было терять ни одной минуты. Но как расстаться с Кунигундою и куда укрыться?